Размялся, в целом-то неплохо, бормотал сам себе под нос, настраивая поток горячей воды. Странно, что настолько легко было драться с ней. Вот как самому себе объяснить, что опыта у меня стало больше. Просто из ниоткуда я предсказывал все ее удары, понимая, что с ее техникой я даже не знаком. Мне не хватало возможностей своего тела, которое просто не успевало иногда вовремя реагировать, будто я привык к совершенно другому уровню физических возможностей. Неужели мне помогает то прожитое будущее, которое мне снилось? Если да, то мне нужно тренировать свое тело, заняться им и не бросать тренировки. Ведь теперь я знаю, что могу гораздо больше, чем думал раньше. Стыдоба, Нана со всей силы ударила по стенке своего шкафчика. Даже не постеснялся улыбнуться. Хам, стягивая с себя футболку, она несколько раз оглянулась, чтобы убедиться, что в раздевалке нет незваных гостей, достала из шкафчика личное банное полотенце, закуталась в него и пошла в сторону женской душевой. Зажмурилась Нана, словно не поняла, что перед ней лента. Откуда это? Почему я не в курсе? Лента перед ней закрывала проход в женские душевые. Долбанный ремонт, недовольно протянула она, поворачиваясь к двери, ведущей в общий коридор. Опять в общую душевую, раздраженная тем, что ей не получится попариться в инфракрасной сауне, и больше погруженная в собственные мысли, не сразу обратила внимание, что в душевой раздавались звуки. Когда ее ноги в шлепанцах коснулись воды, которой был залит весь пол, только тогда Нана обратила внимание на силуэт в 10 метрах от нее, скрытый дымкой от поднятого водного тумана. Сама не понимая зачем, еле слышно направились вперед, пытаясь рассмотреть, кто там моется. Когда ее глаза остановились на голом торсе, на том самом юноше со светлыми волосами и голубыми глазами, она замерла и открыла рот от удивления. Винсент не видел ее, мылил лицо и голову, закрыв глаза и что-то напевая себе под нос. И это спасло ее от еще большей неловкой ситуации и позволило выскользнуть из душевой до того, как ее кто-либо тут застукал бы. Спустя некоторое время, когда Нана вышла на свой этаж и направилась к своему офису, ей перегородила путь Гохими. Двоюродная сестра с заспанным лицом кинулась к ней с расставленными руками, но, как всегда, наткнулась на недовольное лицо. «Ты чего, малышка Нана, такая серьезная?» Недовольно заговорила Хими, пытаясь подхватить сестру под локоть. Не получилось выплеснуть всю злобу на бедную грушу. «Ты чего здесь забыла?» Вместо ответа грубовато спросила Го Нана. «Ты и в корпорации после полуночи, что-то не верится. Дедушка попросил тебя забрать сегодня. Я вот и сидела, ждала, не сразу вспомнила о твоей мании подраться». Показала ей язык сестра. Хими улыбнулась и все же смогла обнять поникшую сестру. «Ну чего ты переживаешь? А то ты не знаешь», — огрызнулась Нана. «Дедушка опять начнет выговаривать за мой офис. Опять начнутся попытки договориться, нанять мне сотрудников, чтобы процесс был быстрее. А мне не нужно, понимаешь?» «Понимаю», — улыбнулась Хими. «Но новые компьютеры же нужны, верно? А ты откуда знаешь?» Удивленно посмотрела на нее Нана. Вместо ответа Гохими потянула ее к полупрозрачной двери ее офиса. Пальцем ткнула в стекло, указывая на ноутбук. Даже невооруженным глазом было понятно, что тому настала крышка. Полусогнутые явно не на рабочем месте. Опять что-то не получилось и пострадала техника. Любознательная Хими начала опять засыпать сестру вопросами. «Нана, тебе бы начать что-то делать со своими приступами, а то опять нервный срыв получишь, а я за тебя волноваться буду больше положенного. Все равно не хочу никуда ехать», топнув ногой, ответила Нана будто маленькая девочка, и сама смутилась от своего поступка. «Нет настроения, и все. Зачем я буду дедушке портить все своим присутствием?» «Да почему же портить?» Нана ничего не ответила, опустила плечи, понимая, что отказаться не получится, и с испорченным окончательно настроением пошла в сторону лифта, не дожидаясь Хими. Уже в лифте сестра начала новые расспросы. «Как отзанималась-то?» — спросила зеленоглазая, что-то набирая в своем телефоне. «Слышала новость, что только общие душевые теперь работают, и пока неизвестно, когда починят отдельные». «Конечно», — ответила Нана, закрывая глаза и вспоминая увиденное. «Знаешь, там был парень». «Где?» — звонко спросила сестра, живо заинтересовавшись поднятой темой. «В душевой?» «Да нет же», — покраснела Нана, стараясь скрыть удивление от того, что Хими так быстро догадалась. «В зале. Новенький какой-то из нашей компании дерется так». «Погоди-ка», Хими убрала телефон в сумочку и схватила сестру за плечи. «Ты что, избила очередного работника? Зачем?» Ты представляешь, что будет, если он с побоями обратится в комиссию? Да не избила я никого, возмутила Нана, сбрасывая руки с плеч. Наоборот, он меня победил. Да еще с таким надменным лицом, аж противно, сволочь. Сестра ничего не сказала на это, лишь улыбнулась и закатила глаза. Не знаешь, что за новенький у нас такой, продолжила Нана. Винсент, кажется, одно имя ничего мне не скажет, попыталась пояснить Хими. Ты же сама знаешь, у нас почти 10 тысяч сотрудников трудится, даже имя, не зная отдела и фамилии, ничего не даст. Система просто не начнет поиск. Знаю я, как она работает, недовольно ответила Нана. Он 100% новенький, такой красивый, аж раздражает. Боже, моя маленькая сестренка, кажется, влюбилась. Ее театральность раздражала. Нана просто отвернулась от сестры и повторно нажала на первый этаж, показывая свое раздражение. Мне на миг показалось, словно кто-то заходил в душевую. Отмыл лицо, закрыл воду и начал оглядываться по сторонам. Но никого, кроме меня, здесь не было. Тем не менее, понимая, что душевая общая и что ситуация может стать крайне неловкой, если вдруг кто-то окажется настолько рассеянным, что даже не поймет, что кто-то внутри уже есть, обтянул себя полотенцем и поспешил убраться из душевой. А что, а вдруг и женские душевые закрыты? Не хотелось бы потом попасть в скандал. Уже в самой раздевалке, высушенный и одетый, взял в руки телефон, где было непрочитанное уведомление от моего руководителя. «Не дозвонился до тебя», — гласил текст сообщения. «Завтра на работу к 9. Твой протокол и отчет отправил в вышестоящие инстанции. Ни привет, ни пока», — пробормотал, вчитываясь в сообщение. «В какие там инстанции вы это все отправили, господин Сон Хун?» Глава 7. Сон Хун, голос Джиха был с нотками недовольства. «Ты хоть представляешь, во что это выльется?» «Представляю», — внешне спокойно ответил Сон Хун. «Конфликт интересов. Это не просто конфликт интересов», — Джиха перешел на повышенные тона. «Это катастрофа. Ты понимаешь, что будет, когда отдел собственной безопасности возьмется за проверку? Ладно, если они просто замнут это дело, уберут руководителей и понизят некоторых особо отличившихся, но другое дело, если они начнутся рыться в отчетности других отделов». Джиха, Сон Хун от волнения аж вспотел. О таком серьезном последствии подобного он даже не подумал. Все это время он думал только о том, как прищемить хвост этой лисице Сыге. «Это не я составил протокол, понимаешь? Не я. Там стоит электронная подпись моего стажера, а не моя. Твоя там тоже будет», — рявкнул Джиха. «Из-за твоего желания отомстить этой напыщенной Хансыге, ты просто не проконтролировал то, что творит твой стажер. Почему ты позволил запротоколировать отчет?» «Джиха, друг, я не досмотрел», — отчаянно прошептал Сон Хун. «Кто же знал, что они обманывают корпорацию?» «Дело не в этом, Хун», — по ту сторону телефона послышался сухой кашель, — «что они воруют, а в том, что это вынесут на рассмотрение совета. Завтра с утра начнется расследование. В отделы Хансыги придут неудобные политики этажей, люди. Начнут лазить в документах, задавать вопросы, на которые никто не хочет отвечать. Понимаешь, как это ударит по этажам? Сам же знаешь, среди своих мы стараемся решить подобные проблемы до оповещения отдела собственной безопасности. А почему? А потому что потом начинается куча проблем. Я помню», — виновато ответил Сон Хун. «Откаты закрываются, стажеров не набирают, все отделы на этаже, где проходит проверка, замедляют свою работу». «В общем так, Хун», — наступила короткая пауза, после чего раздался очередной приступ кашля. «Стажер твой, разумеется, молодец, рассмотрел то, что твои балбесы не могли 2 года увидеть, но мозгов подойти к тебе перед тем, как отправить протокол, у него не хватило. Отправь его через 2 дня, как пойдут комиссии, куда-нибудь за пределы корпорации, может, в малые фирмы или на помощь в другой профиль, чтобы он не мелькал в твоем отделении. Понял? И как же я оформлю стажера в командировку?» — удивился Сон Хун. «Да и подозрительно это будет, если главный свидетель в расследовании будет находиться в другом месте. Запиши это как повышение», — тут же ответил Джиха. «Дай премию, прибавь 1 день к будущему отпуску или дай 2 талонов на ланч, думай сам. Но, чтобы его не было через 2 дня в твоем офисе. Может, я смогу утихомирить эту волну проверок и работа не встанет, но это маловероятно. Они все равно выйдут на него». К этому времени Джиха перешел на повышенный тон голоса, Ситуация успокоится в любом случае. Выполнять. Следующие два дня я провел в какой-то апатии. Меня не особо напрягали работой, так, изредка сам находил себе ее. Помогал своему новому знакомому, работнику моего же отдела, в заполнении отчетной документации, в которой разобрался быстрее него. Господин Сон Хун не попадался мне на глаза, и все время сидел в своем кабинете. А когда я собирался домой, свет в его аквариуме так и не гас, словно он ночевал на рабочем месте. Но на третий день с самого утра, когда я отнес отчетные бланки к администратору на первый этаж, начальник все же вызвал меня, что говорило только об одном: подобный легкий режим работы закончился. Меня снова бросит в бой, или он хочет поговорить о том самом отчете. В кабинете Сон Хуна было очень душно. Сам полноватый мужчина, кажется, действительно не выходил из офиса. На него было жалко смотреть. Некогда белая рубашка посерела, мешки под глазами стали более отчетливыми, а брюки, кажется, висели, а не обтягивали большой живот. Похудел, да так резко. Неужели он жил эти три дня здесь, и все из-за меня, точнее, моего отчета, Ишита, глухо сказал Сон Хун. Расследование по твоему отчету уже началось, он хмыкнул, посмотрел на меня болезненными глазами и сел, хотя, скорее, рухнул в свое кресло. Решением нашего отдела и отдела по борьбе с такими, мужчина замолк, словно пытался вспомнить название. В общем, тебя решили наградить. Меня, удивился я, но, никаких но, отмахнулся мой начальник. Тебе решили дать повышение, разумеется, временное. Слышал о таких вещах, как командировки. Изучал такое в своем институте. Командировки разными бывают, нахмурился я. Бывают в другую страну, регион или фирму. Но чтобы повышением отправляли в командировку, о таком я никогда не слышал. У нас это часто практикуется, тут же продолжил Сон Хун. Кого-то могут отправить в командировку на этаж выше, где впоследствии работник и остается, если, конечно, проявит себя там. Кого-то могут направить просто в другой отдел, с более сложной, но и более высокооплачиваемой работой. А еще, как ты знаешь, у нашей корпорации есть дочерние точки. Малые фирмы, которые находятся под нашим покровительством или занимаются более узкими направлениями. Черт, неужели я уже перешел черту, и меня просто хотят слить? Нет, не может этого быть. Я все сделал правильно, согласно специфике своей работы. Что вы мне хотите этим сказать, господин Сон Хун? Осторожно спросил я. Меня переводит? Что такое перевод в твоем понимании? Улыбнулся начальник. Если ты думаешь, что кто-то из корпорации пытается тебя наказать за твой отчет, то ты глубоко ошибаешься. Проблемы Хансеги тебя не должны волновать, и, поверь мне, врагов у нее достаточно. Так что не переживай, тебя действительно хотят поощрить. Поощрение разное бывает, осторожно заявил я, а бывает, что поощрение, наоборот, в убыток идет. Можешь проанализировать ситуацию, если хочешь, пожал плечами Сон Хун, воспользоваться своими навыками и все в том же духе, но уже на своем временном, новом рабочем месте. Кстати, Ишита, он закрыл глаза и начал быстро и сильно растирать их. Корпорация решила дать тебе премию за проделанную работу. Что скажешь, насчет 500 тысяч вон? Приятная сумма, вполне, тут же поклонился я, как того ожидал мой начальник. Отлично, мужчина встал со своего места и начал копаться в своем бумажном бардаке на столе, бормоча себе что-то под нос. Спустя минуту, он достал небольшую папку, раскрыл ее и протянул мне два документа, сшитые между собой. Командировка – это вынужденная мера. С одной стороны, это для тебя лишь бонус, а с другой, нам просто нечего тебе больше предложить на данный момент. Работу, которую ты выполнил за пару дней, обычно делают не один месяц. Так что, можешь думать, что тебя считают гением в некотором роде. Главное дальше доказывать, что это была не просто удача. Я чуть было не позволил себе улыбку. В целом, так оно и есть. Если верить событиям моего сна и опыту, который я, так скажем, смог получить из него, я действительно гений. Да и засиживаться долго на первом этаже явно не собирался. Приятно, все же, когда твой непосредственный начальник считает тебя таким. Тебя ждет отдел складской аналитики. Отдел посерьезнее нашего, но и отчеты там с более крупными суммами. Но он находится вне этих стен. Дочерняя организация, как вы и говорили. Тут же догадался я, хотя бы в пределах города, на соседней улице, так что добираться недалеко, улыбнулся Сон Хун. У них аврал, не справляются с поставками и еще чем-то там. Про автомобильный бизнес нашей корпорации слышал? Если вы про реплики премиум машин, осторожно начал я. Ну а кто знает, как местные отреагируют на такое колкое слово «реплика», то знаю. Вот, немного громко и истерично произнес Сон Хун, хлопнув рукой по столу. Самые качественные реплики, и это тоже LDG Group. В общем, компания Hyundai ждет тебя завтра в 9 утра. Административное здание номер 8 по улице Чонтха. Знаешь, где это? Соседняя улица, как вы и сказали, сощурился я, понимая, что у Сон Хуна начинает закипать мозг. Пятиэтажное здание рядом со Старбаксом и торговым центром Опеха. Именно. Вечером того же дня я встретился с Пак Минха, который, наверное, был единственным из моих знакомых, кто мог меня поддержать в этой странной ситуации. Он был гением в некотором роде, и его советы всегда были стоящими. Его предположение о том, что меня просто хотят убрать на время, чтобы я не мозолил глаза вышестоящему руководству, пришлось мне по вкусу. Меня не пытаются слить, меня оберегают. С такой трактовкой событий мы по итогу сошлись, отбросив остальные варианты как маловероятные. И поэтому следующим утром я без доли сомнений и каких-либо сожалений о своей работе пришел в новое для себя здание. К слову, о компании Hyundai, производящей точные реплики всем известной корейской марки. В своем сне я участвовал в поглощении этой компании после того, как получил в свое распоряжение достаточно влияния и финансов, чтобы провернуть такую сделку. Да, суммы у меня в руках было довольно большие. Мои вложения в угасающую в судах компанию, возможно, спасли ее от банкротства. Кто знает, как сложились бы обстоятельства, если бы я не пришел со своим предложением. К слову, эти обстоятельства нужно не забывать. Еще неизвестно, как мне это пригодится в будущем. Так что, всему свое время. И, разумеется, те самые воспоминания нужно будет использовать. Мои знания – это мои преимущества, и кто знает, когда пойдут расхождения. Все же фильмов на эту тему достаточно много, и не факт, что сон был стопроцентно достоверным, и это тоже необходимо учитывать, и подходить к моему знанию с осторожностью. На главном входе в здание, где первый этаж был выполнен из сплошных бронированных стекол, через которые можно было увидеть модельный ряд премиальных автомобилей, меня встретила охрана, потребовала пропуск, а затем и документы, которые мне вчера передал мой руководитель. Высокие корейцы в строгих черных костюмах и солнцезащитных очках долго сверяли данные перед тем, как меня пропустить. И все же, запомните, басистым голосом заговорил самый высокий, для персонала вход только с левого торца здания. Здесь входят только руководители. В следующий раз, Ишита Винсент, он еще раз посмотрел на мой пропуск. Будьте внимательнее. Благодарю, поклонился я. Могу идти? Проходите через этот вход, раз уж мы вас проверили, сказал второй охранник. Пройдете стойку администратора, скажете, что охрана на входе вас уже досмотрела, и дальше вам покажут, где находится отдел складской аналитики. Удачи, молодой человек. Еще раз поклонился в знак благодарности, пропустил мимо себя двух девушек, которые явно были богаче и старше меня, поймал на себе удивленные взгляды и перешагнул порог распахнутых дверей. В нос тут же ударил стойкий запах дорогих духов, запах кожи и, кажется, масла. Сходу заметил белоснежную стойку с объемными иероглифами названия компании и тут же направился к ней. И даже тут, проходя жалкие 15 метров, чувствовал на себе интересующиеся моей персоной взгляды. В самом зале, где стояли выставочные, видимо, экземпляры, для 9 утра было многолюдно. Я старался не мотать головой в разные стороны, чтобы рассмотреть того или иного гостя, но боковым зрением не раз натыкался на блеск бриллиантов. Если уж сравнить это место с первым этажом нашей корпорации, то здесь сразу чувствуются деньги. Новенький, Чонг Тыль внимательно посмотрела на проходящего мимо нее красивого корейца, с приятными взгляду нотками европейской внешности, и вновь переспросила своего телохранителя, который не услышал вопрос. «Эй, Бог Усам, я не пойму, тебе оплатить доктора, чтобы ты слышал меня с первого раза? Прошу меня простить, госпожа Чонг», телохранитель, типичный для его профессии брутальной внешности и с явным южным акцентом тут же поклонился своему работодателю. «Отвлекся. Непозволительная для тебя роскошь», тут же продолжила она. «Это кто?» Пальцем указала девушка в спину юноши. «Стажер, могу узнать, если вас он заинтересовал», безэмоционально ответил Бог Усам. «Но, насколько я помню, в моих руках не было документов на новеньких. Последний поток менеджеров взяли еще в начале мая. Сейчас набора точно не было, у нас переизбыток персонала. А я, протянула она, поднимая голову к потолку. Опять Чонг Минха будет устраивать показательные выступления с увольнениями. Ваш брат порою невыносим, честно признался Боху сам. Вам не кажется, что ты сказал? Чонг Тыль резко опустила голову и уставилась на своего телохранителя. Вам не кажется, мне же не послышалось, ты хотел дать мне совет? Боху сам сделал шаг назад, слегка побледнев, но постаравшись сохранить хладнокровие. Все в этой компании знали, что будет, если госпожа Чонг вдруг разозлится. Особенно, если кто-то ей начнет давать советы, как управлять компанией ее покойного отца. Тут же низко поклонился, принося свои извинения, и попытался сменить тему. Но Чонг Тыль уже была на взводе. Значит, так, сам, она коснулась пальцем его макушки, быстро разузнай, что это за юнец так гордо шагает по административному помещению, и доложи мне. Ясно, слушаюсь, госпожа Чонг, тут же ответил телохранитель. Прикажете выполнять, это было его ошибкой. Легкий шлепок по лысой, зеркальной макушке, был тому свидетелем. Тебе уже было приказано, прошипела статная девушка 30 лет, сверкающая дорогостоящим набором аксессуаров с бриллиантами. Идиот. Наша компания создает высококачественные реплики премиальных автомобилей и, разумеется, добавляет уникальные вещи, подстраиваясь под VIP клиентов. Ведущий специалист по работе с персоналом, Ком Сунг, проводил мне вводный инструктаж перед тем, как определить в отдел. В компании из числа административного персонала работает 800 человек, а вот уже на самом заводе, где собираются автомобили, больше 3000, да. Чувство дежавю во время короткого инструктажа не покидало меня. В будущем, когда я выкуплю компанию, к сожалению, из 3000 только половина сможет остаться, потому что я буду четко придерживаться своей политики относительно специалистов. Тем самым уволю половину, и этой самой части персонала испорчу жизнь. Не специально, разумеется, но с точки зрения руководителя. Одарю эту самую половину персонала некоторым клеймом в трудовом паспорте, которое будет гласить «Отправлен на переобучение». Таких, в целом, после подобной записи, мало куда брали точнее, разумеется, работу давали, но уже в менее престижных местах. И ты ничего новому работодателю не докажешь про суть переобучения, так как в этом случае все суеверно боялись, что такие люди принесут только массу проблем. Разумеется, пока они не смогут доказать, что являются хорошими специалистами. Вам не интересно, Ишита Винсент, сероглазый кореец лет 30, в строгом костюме с пижонскими бриллиантовыми запонками, поправил очки на носу и уставился на меня. Вы слышите? Слышу, уважаемый Ком Сунг. Я тут же поднялся со стула и поклонился. Вы простите, если мое выражение лица, возможно, выражало скуку. Это не так, воспитанный, улыбнулся Ком Сунг, таких здесь любит. В каком это плане? Я прищурился. Поработаешь у нас и, возможно, поймешь, не убирая улыбку с лица, ответил он. Юношей с такой выразительной внешностью у нас нет, так что привыкай к тому, что на тебя будут пялиться так же, как и на меня. После этих слов он прикрыл глаза, поджал губы, довольный собой, и чуть откинулся на стуле назад. Ну, я бы не сказал, что у него выразительная внешность. По лицу видно, что надменный и очень эгоистичный. Вспомнить только, как он меня встретил. Сначала сделал вид, что меня здесь не существует, потом сморщил нос, говоря сам себе, что в его кабинете стало слишком душно, и уже понимая, что я никуда не пойду, ляпнул. Что надо? Чужак, разве так должны встречать члена корпорации LDG Group, которого отправляют к вам из-за того, что вы не справляетесь с аналитикой? Но вот стоило ему услышать, кто я и откуда, как физиономия его тут же сменилась. Нет, разумеется, услышав номер этажа, он издал смешок, но тем не менее стал чуточку добрее ко мне. Я же стал своим своего рода. В сам отдел складской аналитики он проводил меня лично, показывая различные двери и объясняя, кто там сидит. Весь первый этаж этой компании был забит различными руководителями среднего звена. Низшего звена, к слову, здесь не было. Пятый этаж, самый последний, как я и думал, принадлежал руководству и отделам, подконтрольным им, которые контролировали всю остальную компанию, а этажи между ними, различными отделами по контролю и качеству продукции, а также отделений 6, если не больше, по финансовой аналитике, по модернизации оборудования и что-то дизайнерское. Мой этаж был четвертым. Для меня, пожалуй, прямо показательное временное повышение. Но вот только стоило мне выйти из лифта, повернуться и пойти направо, за Комсунг, как я встретил человека, которого точно бы видеть не хотел. Навстречу мне, из дверей, на которых было написано название отдела, где мне придется работать, вышел Цой Дэсон в строгом черном костюме. Меня он даже не заметил. Тыкал пальцами в свой телефон и ехидно улыбался, что и стало его ошибкой. «Я не понял», — крикнул Комсунг. «Стажер, ты что, в телефоне время рабочее тратишь?» Дэсон поднял голову, не меняя выражения лица. Внимательно посмотрел на Комсунга и тут уже убрал телефон в задний карман брюк. А затем, я бы даже сказал, нагло так заявил. «Вам показалось, господин Комсунг, в моих руках ничего не было». Как оказалось, подобная ситуация была не впервой. И, видимо, в прошлые разы ему все прощали, раз парень вел себя так легкомысленно. «Это последнее замечание вам», — спокойно сказал ведущий специалист по работе с персоналом. «За год 11-е нарушение. Следующее — увольнение». Цой Дэсон от осознания услышанного будто оступился, побледнел, в глазах появился ужас. Но что-то мне подсказывало, что это всего лишь игра на публику и ему было на самом деле наплевать. Эта сволочь потянет за собой в тюрьму моего приятеля, бывшего соседа по комнате Пак Джувона, на чьем суде, в будущем, я должен появиться. Или же не появлюсь, если все сделаю правильно. Глава 8. Отдел складской аналитики был первым отделом, который действительно поражал меня своими размерами. Я не знаю, сколько здесь было квадратных метров по площади, но все, просто все, казалось, было забито кабинками с персоналом, где, как и в моем отделе в самой корпорации LDG Group, рабочее место аналитика представляло собой 3 полутораметровые тонкие стенки, внутри которых был стол и компьютер. Ассоциативный ряд с муравейником, самым настоящим, никуда не хотел уходить. Я даже нафантазировал себе, как вот эти, бегающие туда-сюда сотрудники, имеют лапки, большую голову и жвала, словно они муравьи. Да уж, а говорят еще люди, высшие ступени все такое. А ведь в некоторых моментах мы напоминаем куда менее значительных в нашем понимании существ. Не стой на месте, Ишита. Комсунг хлопнул меня по плечу и, вытянув руку, указал куда-то в противоположный конец этого огромного офиса. Юнтак не любит ждать. Юнтак, я повернулся к пижону. Глава этого офиса Юнтак, а что тебя так удивляет? Комсунг натянул на лицо улыбку. «Думаешь, женщина не может руководить таким большим количеством персонала?» «Да я не об этом», — начал было я, но тут же придержал язык за зубами. Просто снова уловил четкое чувство дежавю, словно я уже вел такой разговор ранее. Далее в мозгу появилась вспышка, которая ударной волной прошлась по нервным окончаниям. Перед глазами промелькнул ряд картинок, из которых я и понял, из-за чего было это чувство. В будущем, в альтернативной реальности или даже возможности моей карьеры и жизни, я был достаточно близок в общении с некой Юнтак. Именно ее фамилия и имя были мне очень знакомы. Она была шикарной девушкой, чуть старше меня, с идеальной, модельной фигурой, очень выразительными глазами, разрез которых был чуть больше, чем у среднестатистического корейца. Длинные белые волосы, искусственно окрашенные, тонкая линия губ и очень приятный голос с легкой хрипотцой. Мы отдыхали вместе не один год, путешествовали, но до отношений так дело и не дошло. Она будет влюблена в Пак Минха, и если я ничего не путаю в этих воспоминаниях, то они поженятся, а я буду гулять на их свадьбе. Только вот со мной в том сне тоже кто-то был. Вот только кто, чем больше проходило времени, тем меньше конкретных вещей задерживалось в памяти. Их, конечно, можно попытаться вспомнить, но это сравнимо с тем, чтобы вспомнить, что ты ел за завтраком конкретного числа, когда тебе было 5 лет, Ишита. В голосе Комсунга послышались истерические нотки. «Ты издеваешься надо мной?» Я повернул голову к этому пижону, посмотрел на его чуть разгневанное лицо и покачал головой. «Прошу прощения», — задумался она молодая. «Допустим», — кивнул тот. «А что?» «Ну», — я слегка улыбнулся, пожав плечами. «Кажется, я где-то раньше ее видел, уж больно знакомое имя, но не помню откуда». «Не самое редкое», — сухо ответил Комсунг, немного разочарованный ожиданием более интересного продолжения. Отвернулся от меня и просто махнул рукой, чтобы я шел за ним. Зачем я попытался поднять самолюбие этого пижона в бриллиантах, увы, не знал. Сработало что-то машинальное, словно я понимал, что с этим человеком мне еще придется столкнуться. И в данном случае лучше иметь его хорошее расположение, чем наоборот. Тем более получить сейчас дополнительные баллы было легче легкого. Возможно, дело будет серьезное и мне понадобится его помощь, возможно, что-то иное. В общем, я сам себя в этой ситуации так и не смог понять. Проходя мимо рядов с кабинками, где сидели менеджеры и аналитики, я старался заглянуть в кабинку каждого, кто попадался на моем пути. В целом, рабочее место каждого встречного было похожее на мое, что указывало на типовой проект офисов как самой корпорации, так и дочерних структур, только с более новейшими моделями компьютеров, моноблоков и ноутбуков. Да и сам персонал был одет с иголочки. Словно в этом отделе корпоративный стиль был в генах у каждого. Никто не обращал на меня никакого внимания до момента, пока меня не завели в кабинет Юнтак. Когда дверь открылась, шелест бумаги и стук пальцев по клавиатуре резко прекратился. Я оглянулся, посмотрел на все эти удивленные лица сотрудников, которые приподнялись со своих мест, и стоило мне переступить порог кабинета, как работа продолжилась. Интересно, почему они так удивились? Я узнал. Боху сам постучался в кабинет Чонг Тыль. «Госпожа Чонг, я узнал». С обратной стороны двери послышался голос его госпожи, но слишком невнятно, чтобы понять, что именно там происходит. Затем недовольная: «Заходи», и стоило телохранителю переступить порог, как на него закричала девушка: «Еще раз ты позволишь себе прервать мой разговор, Боху сам, я уволю тебя». «Ты меня услышал?» Бедный мужчина замер, глядя то на свою госпожу, то на ее брата, который сидел в роскошном кресле с золотыми вставками и дизайнерскими обрамлениями. «Все дорого и премиально. Почему ты до сих пор не выгнала этого олуха?» — сказал Чонг Минха, понижая свой голос. «По 20 замечаний в течение суток, я бы такого вообще опустил до мойщика окон. Он способен на большее», — сухо отрезала Чонг Тыль. «И да, Минха, не лезь в это. Это мой человек, и я имею право распоряжаться им. Понял меня?» «Что ты, сестричка?» — Минха улыбнулся, поправляя своим взъерошенные волосы. «Я не лезу в твои дела, как и ты в мои». «А стоило бы», — позволил себе прошептать Боху. Но его никто, разумеется, не услышал. Чебали из семьи Чонг персонал считали, скорее, за мебель, чем за людей, у которых есть собственные желания и мысли. «Так что ты там узнал, а, раздолбай?» Чонг Минха повернулся к телохранителю. «Что тебе не положено носить оружие, потому что твой мозг меньше, чем у Эрангутанга. Была бы у Боху сама возможность придушить этого паршивца, он бы это сделал. Но, увы, для мужчины, они в разных социальных категориях». Глядя на этого распущенного юнца, который был аж на 5 лет младше самого телохранителя, тот представлял себе картинку, как эта тонкая шейка хрустит под его пальцами. «Минха, пошел вон отсюда», — грозно заявила Тыль. «Вечером встретимся в ресторане «Анубис», и чтобы никаких потаскух рядом, ты меня понял, не хватало, чтобы репортеры получили новые кадры. Мне уже надоело им платить за оригиналы». «Понял, мамочка», — издевательски улыбнулся Чонг Минха, вскакивая со стула. В следующую секунду вместо, где он сидел, попала шкатулка. Минха показал язык, обошел Боху сама, выпрямив спину и стараясь выглядеть более серьезным и грозным, после короткой фразы «Увидимся», ребятишки, улизнул за дверь. «Он невыносим», — пожаловалась самой себе Чонг Тыль. «Так, Боху, что ты там узнал? Хоть ты меня порадуй, пожалуйста», — язвительно произнесла она под конец. Крепкому мужчине пришлось еще раз повторить вопрос, потому что он был поглощен внутренними переживаниями, а точнее, представлением картины, где он душит этого выродка. «Боху сам», — добавила нотку недовольства в голос девушка. «Простите, госпожа», — поклонился телохранитель. «Я узнал, что за юноша сегодня зашел через двери руководства в наш офис». «Хорошо, что ты не сказал это при Минха», — тут же ответила Чонг Тыль. «Закрой дверь и говори». Телохранитель тут же разогнулся, закрыл тяжелую дверь, щелкнул замком и после повторения команды заговорил. «Ишита Винсент, 24 года, стажер корпорации LDG Group из отдела контроля и анализа финансовой отчетности. Это не тот ли отдел с первого этажа?» — удивилась Тыль. «У нас, здесь, что им вообще здесь потребовалось?» «Именно», — кивнул Боху. «Понимаю ваше удивление, но, даже несмотря на его место в корпорации, он успел выделиться в первую же неделю своей работы». «И каким образом?» Чонг Тыль положила руки на стол, начиная разбирать Паркер. «Какой-нибудь золотой ребенок. Может, его специально проталкивают по всей цепочке рабочего возвышения, чтобы потом не было пробелов в репутации его пути, Боху сам даже ответить не успел, потому что госпожа начала рассуждать вслух. Он боялся ее перебить, чем мог бы вызвать в свой адрес очередной гнев. А Чонг Тыль в гневе, страшная женщина, даже несмотря на свой возраст, нет, был бы золотым ребенком, попал бы в корпорацию раньше, продолжила рассуждать девушка. Раз ему 24, значит, не так давно отслужил и пошел на собеседование, либо только-только окончил институт. Раз он здесь оказался раньше, чем любой другой стажер, то его перевели к нам. Он перешагнул через чью-то голову, Боху аж замер, глядя на лицо своей госпожи, гадая про себя, стоит ли ему говорить или она продолжит. Боху сам, не выдержала она, говори, давай. Он окончил институт Селбридж, лучший в своем потоке. Прошел собеседование как минимум по проходному баллу, за счет дополнительного тестирования. Сам, или помог кто? Сам. На собеседовании он не должен был пройти в первую десятку, потому что собеседование вела Хансиге, догадалась Тыль. Эта дамочка не изменяет своим привычкам и кошельку. Надо было ее еще тогда пустить в расход, когда только Минха обмолвился о ее навыках. Вы же сами знаете, осторожно начал Боху, контингент, в котором крутится ваш брат, сплошь и рядом из подобных ей людей. Замечание в отношении своего младшего брата Чонг Тыль пропустила мимо ушей. Она и сама все это знала, хоть и пыталась довести брата до ума, но, увы и ах, он каким был, таким и останется. Таких, как мой брат, еле слышно заговорила Тыль, закрывая глаза, облокотившись на стул, только могила исправит. Да и то, перед Богом он падет на колени только ради того, чтобы получить место под солнцем послаще, чем у остальных. На такое телохранитель не вправе был что-либо говорить. Продолжай, властным тоном приказала Чонг Тыль. Обошел он ее и, волей судьбы, ему выдали отчетную документацию двух отделов, которые курирует Хансиге. И этот юноша выполнил работу, которую сам отдел пропускал мимо глаз. Нашел несостыковку в финансовых отчетах и указал на расхождение в цифрах. По заявлению людей, с которыми я консультировался, это было обнаружить не так легко. Данные прятали действительно хорошо, чтобы не подкопаться. А вот это уже интересно. Тыль разогнулась и уставилась на своего телохранителя. Говори быстрее, не томи. Он запротоколировал воровство двух отделов, которые проводили лишние суммы на счета за рубежом. Липовые счета. Расхохоталась девушка. Это же целое расследование в ее честь. Видимо, скоро ее обольют помоями и вышвырнут за порог. Не факт, осторожно покачал головой телохранитель. В общем, расследование только-только началось. А самого Ишита Винсента отправили к нам в командировку. Так скажем, руководство корпорации решило его поощрить за такую работу. Убрали с глаз, чтобы ситуация не вылилась в массы, и он не мешался под ногами своими слишком активными действиями, прокомментировала Чонг Тыль. Молодец этот Ишита, за такой короткий срок и на такое повышение, и не в другие отделы, а к нам, да еще и не сдал противникам корпорации такую финансовую махинацию. Преданный, значит, определенно, ответил ее подчиненный. Семья у него вовсе не бедная, к слову, отец, выходец из Франции, оттуда и его имя с внешностью. Он владелец сети клиник и ресторанов. Парень, по идее, купается в золоте, как бы сказал кто-то иной, но я навел о нем справки. Не поверите, золотой мальчик ни разу не попадал в полицию, никогда не привлекался к ответственности, да и в целом живет скромно и миролюбиво. Он не золотой мальчик, задумчиво покачала головой девушка. На фоне среднего класса, определенно да, но не среди наших. Это как-то меняет мнение о нем, Чонг Тыль загадочно улыбнулась и спустя полминуты тишины заявила. Пойдем, я хочу рассмотреть его поближе. Ком Сунг, девушка, сидящая в кожаном кресле за большим столом, отняла от лица бумаги и недовольно посмотрела на вошедших. Это было последнее предупреждение. Еще раз я увижу твою морду в моем кабинете без приглашения, я вызову охрану и попрошу их быть с тобой пожестче. Юн Так, вы так любезны, ответил ей пижон, натягивая на лицо издевательскую ухмылку. Из-за таких слов о вашей жизни вне офиса уже ходят легенды. Мне плевать, что говорят мыши за моей спиной, жестко ответила крашеная блондинка. Это кто? Что он здесь делает? Ишита Винсент, представился я, кланяясь. Стажер из отдела контроля и анализа финансовой отчетности первого этажа корпорации LDG Group. Отправлен к вам во временную командировку. Первый этаж, искренне удивилась девушка. И я понимал ее удивление. Как правило, нижние этажи в корпорации мало что решали, и в целом были больше обслуживающим персоналом. «Это за какие такие заслуги тебя отправили в мой отдел?» – продолжила она. «Руководство решило, что в вашем офисе не справляются с отчетностью», – скромно заявил я. «Поэтому в награду за заслуги отправили к вам». «Да как ты смеешь?» – голос Юн так и лучился нотками ничем не прикрытого изумления. Она округлила глаза, чем стала больше похожа на европейку. «Стажер, ты в каком тоне со мной разговариваешь, да и вообще, как ты смеешь говорить такие вещи?» «Прошу прощения», – поклонился я еще раз. «Говорю так, как мне было приказано. Сами понимаете, я не имею права врать вышестоящему лицу. Ну, с этим я точно приукрасил. Я не мог не поддеть ее, понимая, что этим вызову к себе интерес. По факту, он мне и не нужен был, но опять же, чутье требовало в этой ситуации действовать нагло, что в целом, Юн так и оценила. Гений в аналитике, видимо, усмехнулась она. Ну хорошо, гений. Она встала, поправляя юбку-карандаш, повернулась к нам спиной и направилась к шкафу в 2 метрах за ее спиной. Мне хватило одного взгляда на Ком Сунга, чтобы понять, как он пускает слюни на свою начальницу, просто не заявляет ей об этом. Тем временем Юн так достала папку, повернулась к нам и, внимательно просмотрев первую страницу, положила ее на стол со словами: «Бери, читай, разбирайся». Большего она и не сказала, указала рукой на дверь и вернулась к своим бумагам. «Место в офисе мне показал уже сам Ком Сунг». «Ну как показал?» «Выбрал самое ближайшее пустующее место и положил туда папку, которую мне дали. Ввел свой пароль на моноблоке, выдал нужное распоряжение, мол, старайся, стажер, и после. К нам подошел один из менеджеров местного отдела. Я не понял», раздался голос за моей спиной. «Ты чего делаешь за моим компьютером и кто тебе дал доступы?» Я только и успел повернуться, когда Ком Сунг заявил недовольному: «Поищи себе новое место». Отмахнулся мужчина от сотрудника, как от надоедливой блохи. «С чего бы вдруг, господин Ком Сунг?» Посмотрел на недовольного менеджера с зарождающимися залысинами, и только собрался встать, как пижон положил свою руку мне на плечо, указывая, что он сейчас во всем разберется. «Найдешь себе новое место, как тебя там, недовольно», с плохо скрываемой издевкой протянул он. «Юн так приказала его посадить сюда, так что я не думаю, что у тебя есть вопросы, или хочешь лично к ней подойти». Судя по выражению лица менеджера, он многое хотел сказать Ком Сунгу, однако, понимая свое положение в коллективе и в компании целом, просто молча кивнул, взял бумаги с моего нового рабочего места и молча, не говоря ни слова, ушел. «Смелость, Ишита», безмерно гордясь своим поступком, сказал Ком. «Главное, быть смелым и не давать никому прогнуть себя, только тогда ты сможешь двигаться дальше». «Да, я не сразу приступил к работе. Пребывал в некотором шоке от наглости этого руководителя по персоналу. Затем, правда, все же раскрыл папку и недовольно протянул: «А, складские отчеты, как мне проверять их, если я в офисе, а не на складе?» Ответ пришел сам собой после исследования стандартных установленных программ за моим рабочим местом. Приложение Складинфа оказалось весьма информативным. Дело тут же закипело, и по первым листам в отчете у меня все складывалось. Я спокойно, за час, перепроверил десяток страниц из толстой папки, заполнил небольшой протокол, где не без проблем поставил свою визу и пошел дальше. К обеду первые 20 листов были сверены, первый полноценный протокол отправлен в систему, а дальше прозвенел звонок. Удивленный такому звуку, чуть приподнялся со своего места и удивился еще больше. В офисе больше половины сотрудников уже не было. «Какого черта?» — пробубнил сам себе под нос. «И где все?» «Эй, новенький!» — зазвучал голос за спиной. «Обед, долго ты еще торчать здесь будешь?» Повернулся к полноватому мужчине, у которого пиджак еле-еле застегнулся, и на всякий случай уточнил: «А где здесь столовая?» На мой вопрос отреагировало сразу несколько человек. Они синхронно встали со своих мест, покачали головами, словно показывая мне свое раздражение, и молча пошли по своим делам. Следовать за ними я не стал. Да, видимо, меня здесь за что-то уже начали недолюбливать. «Эй, ПСС!» — очередной голос зазвучал за спиной. Опять же, обернулся, уставился на еще одного менеджера, чуть помоложе меня, и спросил: «Чего?» «Скажи, новенький, а почему тебя сразу проводили в кабинет к госпоже Юн так? Ты что, золотой мальчик?» «Боже, как меня бесило это название!» «Я стажер, а не золотой мальчик», — фыркнул я на такое заявление. «А что, К ней никого не пускают. Да я тебе больше скажу. Менеджер с растрепанными рыжими волосами чуть высунул голову из-за стенки своего кабинетика. Большая часть из тех, кто здесь работает, никогда там не был. А госпожу Юн видит только на планерке и то, молится, чтобы их имя не было озвучено. Почему? Удивился я. Она не похожа на Мегеру и не так страшна, чтобы общение с ней избегать. Потому что если она называет фамилию, то таких на следующий день увольняют. А как же поощрение? Вдруг она наградить кого-то хочет? Этот вопрос вызывал у корейца приступ смеха, после которого он выкатился на стуле и подъехал ко мне. Хан Саджун протянул мне руку. Менеджер третьего класса. Ишита Винсент пожал руку в ответ. Стажер корпорации LDG Group. Аво, искренне удивился он, обхватывая мою ладонь двумя руками. Из самой корпорации к нам? Ты, наверное, аналитик этажа так десятого? Ух ты ж, нет, я попытался выдернуть руку, но Хан Саджун крепко держал ее. Первый этаж. Разочарование в лице рыжего корейца было не описать словами. Он сам отпустил мою руку, округлил глаза, чуть приоткрыв рот и со звуками «пу-пу-пу», попытался поскорее откатиться от меня. Тем самым он наглядно продемонстрировал, как можно быстро терять интерес к другой персоне. Надо же, даже в дочерней компании к первым этажам относится с отвращением. Глава 9. Почему он не на обеде? Удивлению Чонг-Тыль не было предела. Боху, почему он до сих пор сидит за компьютером? Работает, госпожа. Пожал тот плечами и тут же получил по макушке. Ай, не дерзи. Тыль надула губы и нахмурила брови. Я и сама вижу, что работает. Почему он вне коллектива? Боху сам посмотрел на своего нанимателя, в очередной раз пожал плечами и понял, что она от него сейчас потребует. Не желая больше слушать в свой адрес неприятные слова, Боху, без лишних слов прошел через дверной проем отдела складской аналитики, уверенным шагом направился к единственному менеджеру, который сидел в этом пустом муравейнике. Ему слишком хорошо платили, чтобы отказаться от такой работы. Пусть в ней и были определенные минусы, но мужчина за нее держался, ведь эта работа позволяла оплачивать все счета семьи и обучение сестры. «Уважаемый», — сухо начал он, остановившись за спиной юноши, — «почему вы не на обеде?» А менеджер повернулся к телохранителю, оценил его масштабы, прищурился и уточнил. «А в чем проблема?» «В том, что вы не на обеде. Обеденное время же считается личным временем, верно?» На лице Ишита не было эмоций. Он говорил спокойно, не позволяя себе какой-либо недовольной интонации в голосе. «Я посчитал нужным потратить этот час с пользой для отдела, чтобы перепроверить изданный ранее протокол. Почему вы не придерживаетесь устава коллектива?» Продолжил допрашивать его Боху. «От коллектива нельзя отталкиваться. Вы тем самым нарушаете рабочую атмосферу внутри отдела, что плохо сказывается на результате каждого. А вы, собственно говоря, кто?» На лице Ишита было написано легкое раздражение. «Менеджер, контролер или специалист какой? Почему вы задаете такие вопросы, как вас там?» Он покосился на карман и торчащую веревку пропуска в нем. «Вы даже не представились. И еще хотите что-то сказать про кодекс корпорации, сами его нарушая?» Вместо ответа телохранитель просто увел взгляд, повернулся к менеджеру спиной и, чуть ускоряя шаг, направился к выходу, оставляя Ишита Винсента в полном недоумении. «Это еще что за охранник? Какого черта здесь происходит?» В голове была масса вопросов после допроса такого гостя. Я с изумлением смотрел на эту широкую спину, провожая ее взглядом до самого выхода из отдела. А уже там, заметил блеск дорогих камней на невысокой девушке, которая, как мне показалось, подсматривала за этим допросом. Похоже, именно она была инициатором этого разговора. Покачал головой, вернулся к компьютеру и попробовал собраться. К сожалению, вернуться к работе вышло не сразу. Странный гость никак не хотел выходить из головы, как и его вопросы. Казалось бы, какого черта его волнует, обедаю я или нет, к чему все эти вопросы, что за тонкие намеки относительно коллектива. Он кто, посыльный от какого-то менеджера, который узнал, что я с первого этажа корпорации? Кем вообще была та девушка? К слову, об этом уже все галдели через час, как прозвенел очередной звонок. На меня не пялился лишь самый ленивый, что немного сбивало мою сосредоточенность на работе. Не один раз до окончания рабочего времени я чувствовал на своей спине взгляд. И, поворачиваясь, чтобы недовольно зыркнуть на очередного любопытного корейца, я лишь видел резко отвернувшихся от меня людей. Рыжий Хан Саджун тоже был в числе этих любителей попялиться на меня. Но он единственный, как мне показалось, кто делал это с искренней улыбкой. А когда я обращал внимание на его лицо, поднимая голову, тот подмигивал, словно это должно было что-то значить. Знать бы еще что. Под конец рабочего дня в 6 вечера у меня был готов второй протокол и общий отчет по половине документации, которую мне выдала Юнтак, но тут было кое-что интересное, из-за чего мне пришлось задержаться до позднего вечера. Бланк-лист номер 48 не сходился с задокументированным и занесенным в систему приложения Складинфо отчетом под этим же номером. Количество деталей, которые компания Hyundai закупила у китайского поставщика, отличались от действительности. Партия, которая находилась на складе, была меньше, чем в отчете. И не просто на 2 или 3 единицы, что было допустимой нормой в ошибочной проверке, а аж на 10 штук. Это куда это могло пропасть 10 двигателей, удивился вслух. Что-то не сходится. Тут же залез в поисковую систему компьютера, нашел номера склада, где хранился контейнер с двигателями, и спустя 10 минут все же дозвонился до смены, которая дежурила в это время. После череды вопросов насчет того, кто я такой, чтобы просить пересчитать что-либо, я все же добился своего, угрожая фамилией моего временного руководителя. Все же мое имя пока что не было на слуху, чтобы меня сразу слушались. Как оказалось, одно упоминание Юнтак вызывало у рабочих панику, и те начинали быстро отвечать на все, что меня интересовало. К 7 часам вечера у меня был перечень от склада номер 14, где хранилась закупка из Китая. Еще спустя 10 минут был запротоколирован отчет о несостыковке в количестве единиц товара. Еще спустя 5 минут на отчете стояла моя виза, и он был внесен в базу, но не распечатан. А следующий час я убил на то, чтобы замучить следующий склад своими звонками. Те, к слову, оказались не такими разговорчивыми, как первые клиенты. Имя Юнтак, разумеется, они боялись услышать, но это никак не способствовало ускорению работы. В 9 часу вечера я составил первую картинку происходящего, после отчетов, которые прислали мне еще 2 склада на корпоративную почту. Что-то мне это напоминает, криво улыбнулся я, внимательно перечитывая письма. Вроде богатая компания, а даже тут воруют да так нагло. Независимые отчеты, выпрошенные у начальников складов, были свидетельством совершенного преступления. Один из отделов компании Hyundai обманывал финансовый отдел и наш отдел, присылая ложные сведения о полученном товаре. То есть детали, которых фактически никогда и не было, были оплачены. Или же они были, но их утащили непосредственно перед оформлением. Но единственное, что я так и не смог обнаружить, это концы этих отчетов. Кто же на самом деле воровал миллиарды вон из компании ежегодно? Подписи на приемке были липовыми, имена сотрудников, указанных в приемке, не работали в этой компании. Я бы даже сказал, их никогда и не существовало. Однако на этих отчетах были визы 2 отделов. Нашего, где работал я, и отдела приемки, 3-го этажа этого здания, в котором я получил список всего персонала, работающего на складах. Смог получить графики, где мне нужно было только ввести дату, чтобы узнать настоящие имена тех, кто был там. По идее, я не должен был искать правых и виноватых, как это делал бы для действительно своей корпорации. Мне было достаточно указать на отчеты и внести свой протокол в систему, чтобы руководитель или вышестоящая инстанция искала виноватых, но мне же все равно отчитываться перед Юнтак, верно? Компьютер и слова других людей уже сказали мне, что ошибки в моих домыслах нет. А значит, можно довести это до более чистого вида, с конкретными фамилиями и именами. Так мои слова будут куда весомее, да и мои действия будут более запоминающимися. Кто знает, как тогда на меня будет смотреть будущая жена Пак Минха. Далеко за полночь я стоял на набережной в компании 2 представителей частной охранной организации. Ожидал 2 складских рабочих, которые принимали последние запчасти прошлой ночью. Этот след был самым свежим, учитывая, что после отчета номер 48 я нашел еще 7 подобных ему. «Доброй ночи», – поздоровался я с заспанным работягой, которого привел охранник. «Меня зовут Ишита Винсент». «Знаю», – ответил мужчина в черной куртке, вязаной шапке и ярко-оранжевой жилетке. «Вы же представились по телефону. Как вы думаете, почему я захотел встретиться с вами лично?» «Не знаю», – пожал плечами тот, кого звали Сон Хо. «Не любите телефонные разговоры?» «Не люблю, когда воруют», – улыбнулся я и кивнул охраннику, чтобы тот отошел. «Понимаете, в чем дело, Сон Хо?» Судя по округлившимся глазам, Он не ожидал, что я знаю его имя. Однако найти чье-либо имя в системе было легко. Главное, знать нюансы, о которых многие не догадываются. Таких, как график смен тех, кто был в этот день на работе, и какой у них послужной список еще до приема на работу. Многие на моем месте, если бы и дошли до моей методики поиска людей, просто пропустили бы этот шаг. Только ради того, чтобы не тратить время на поиски персонала по списку. Но это было просто для меня. Тем более, что я знал, где и как искать. Вчера на ваш склад прибыли два контейнера с запчастями из Сеула. Про общую стоимость, думаю, не следует говорить. Но вот что получается по факту в описи. Ваша смена указала лишь 14 ящиков с запчастями задней подвески, а по факту их прислали 20.